Дед изменился в лице. «Что? Что ты сейчас сказал? Я слабый? Ну да, ты против одного меня собрал всю свою гвардию, и еще на всякий случай друзей в заложники взял и угрожаешь убить, а у меня даже магия не работает. Слушай, ты, по-моему, не очень понимаешь, в каком положении находишься», — злобно прошипел дед. «Наверное, нужно пристрелить пару человек, чтобы показать, что я не шучу. Я решил проверить свои догадки. Давай, тогда ритуала точно не будет. Я же должен передать очаг добровольно, правильно понимаю?» Глаза деда налились кровью. «Значит, угадал. В этот момент я почувствовал, что мой очаг эмоций напрягся, а дед-то про него не в курсе до сих пор. Он был полным от злости, а значит, не заблокирован. И через него установилась связь с концентратором. Каналы были сильно повреждены, и приказать я ему ничего не мог, но для связи хватало. А потом в моей голове возникло одно интересное знание. Я немного подумал и сказал: «Значит так, ты сейчас их отпускаешь. Когда я буду уверен, что они дома, то проведу ритуал». «Ага, так я тебе и поверил», — ответил дед. «Я тебе слово даю, можешь хоть всю гвардию со мной оставить, я никуда не денусь». Дед с недоверием посмотрел на меня, походу считывал эмоции, но я не врал. «Ритуал я и правда проведу, главное, чтобы ребята домой вернулись». Он долго смотрел мне в глаза, а потом спросил: «Какие гарантии, что ты не передумаешь? Ты же сам прекрасно чувствуешь, что я не вру. Ты отпускаешь ребят, они добираются домой, потом проводим ритуал. Решай, если мне все равно умирать, то я перед этим либо отдам очаг, либо нет. А отдам я только если буду уверен, что они дома». Дед задумался, продолжая смотреть мне в глаза. Видимо, пытался нащупать хоть частичку лжи, но ее не было. «Хорошо», — сказал он. «Установку ехать домой даешь здесь и при мне, чтобы я слышал». Дед повернулся к моим ребятам и крикнул: «Садимся в машины и едем домой. Доедете, потом свободны». Ребята направились к выходу. Когда последний из них вышел из зала, дед подошел ко мне. «Я свою часть уговора выполнил. Не до конца. Когда я буду знать, что они дома, тогда и ритуал». Дед поскрипел зубами и сказал: «Хрен с тобой, отведите его обратно». Мне снова надели мешок на голову и увели. Через несколько часов в дверях камеры снова появился громила со шрамом. В этот раз он держал в руке мой телефон. «На, убеждайся», — сказал он и протянул телефон ближе ко мне. На экране был входящий звонок от Макса. Громила провел пальцем по экрану и включил громкую связь. «Коля», — услышал я взволнованный голос Макса. «Ты где? У тебя все в порядке?» «Да». «Ты сам где?» «Я у себя в офисе. Сейчас Кривой звонил, говорит, тебя нигде нет. Передай Кривому, что у меня все нормально, и сам из Ярославля пока не ногой. А что произошло-то? Я последнее, что помню, как мы в Хотьково приехали». «Все нормально, Макс, я тебя прошу, никуда не суйтесь». Громила завершил вызов. «Все, убедился?» «Да». «Тогда пошли». Мешок на этот раз мне одевать не стали. Просто два бойца держали меня с двух сторон. Мы шли по коридорам с бетонными некрашенными стенами. Все было абсолютно безликим. Когда меня завели в зал, дед был уже там. Он, увидев меня, подошел и заглянул мне в глаза. «Ну что, ритуал?» — спросил он, а сам считывал эмоции. «Да», — ответил я. «Я свои слова на ветер не бросаю». Дед довольно улыбнулся и пошел к концентратору. Остановившись около него, он достал телефон и стал водить пальцем в воздухе. Параллельно этому на полу стали возникать руны. Дед периодически останавливался, смотрел в экран, а затем продолжал. Руны одна за одной возникали вокруг концентратора и мягко мерцали фиолетовым цветом. Когда круг замкнулся, дед отошел немного подальше и продолжил выводить пальцем в воздухе. Перед концентратором стал появляться круг поменьше. Дед одну за одной выводил руны, пока и этот круг не замкнулся. Я стоял и спокойно наблюдал за всем этим. Во мне не было ни злости, ни досады, только одно сплошное спокойствие. Очень скоро мой очаг, который я прокачал с полного нуля, перейдет в концентратор. Успокаивало то, что ребята не пострадали и вернулись домой. Они, сами того не подозревая, втянулись в историю, которая чуть не стоила им жизни. Но я смог их защитить, и это главное. Дед наносил последние штрихи. Руны на полу с каждым его движением разгорались все ярче. Обведя руны дополнительными кругами, он еще раз заглянул в экран телефона, внимательно что-то поизучал, а потом облегченно вздохнул и улыбнулся. «Все готово», — сказал он, повернувшись ко мне. «Вставай в этот круг». Громила со шрамом подошел ко мне и разрезал веревку на руках. Я пошел в сторону концентратора. Подойдя к самому кругу, я остановился. Оставался последний шаг. Я сжал кулаки и переступил через руны. Руны вспыхнули еще ярче. Сердце в груди начинало стучать все быстрее. Я уже чувствовал, как в висках пульсирует кровь. «Сейчас встаешь в центре», — сказал дед, — «и кладешь две руки в середину алтаря». Я глубоко вздохнул и сделал так, как он говорит. Напряжение по каналам стало продвигаться к очагу. Руны на шипах концентратора тоже становились все ярче. Я смотрел прямо перед собой. Ощущения были незнакомые и неприятные. Очаг магии напрягался все сильнее. В какой-то момент я почувствовал, как он отделяется от меня. Больше мы не были единым целым. Каналы магии дрожали от напряжения. Очаг начал продвигаться в сторону концентратора. Я обернулся на деда. Он стоял, сжав кулаки. В его глазах был практически детский восторг. Когда началось продвижение очага, руны на шипах стали мерцать. Я чувствовал, как он проходит по каналам, словно огромный сгусток. И по мере его продвижения я почувствовал, как меня начинают покидать силы. Стоять с каждой секундой становилось все сложнее. Ноги начали мелко подрагивать. Я стиснул зубы и продолжил ритуал. Назад пути уже не было. Я не верну свой очаг, как бы ни старался. Оставалось только надеяться, что то, что я узнал от концентратора, сработает. Сил становилось все меньше. Я уже еле стоял на ногах, но понимал, что падение равно смерть. Очаг прошел мои каналы до конца и проник в концентратор. Руны на шипах при этом вспыхнули, обжигая глаза. Я пошатнулся, но в последний момент удержал равновесие. Ну вот и все. Сейчас будет момент истины. Стой, не отпускай его. Еще не все. Сквозь шум в ушах услышал я голос деда. Закрыв глаза, я крепко схватился за края концентратора. Свет рун прожигал даже сквозь опущенные веки. Магические каналы напряглись еще сильнее. Только выстоять, только не прервать, проносилось в голове. Руны на шипах вспыхнули ярче и погасли. Я открыл глаза. Все было размыто и взгляд сфокусировать не получалось. Неужели это все? Я из последних сил сжал края концентратора и почувствовал резкий импульс энергии в каналах. Он пролетел с огромной скоростью и с силой ударил меня где-то глубоко в груди. Дыхание перехватило и меня откинуло назад. Я, пролетев несколько метров, упал на пол. Я лежал не в силах пошевелиться. Тело полностью онемело, я не мог почувствовать вообще ничего. В глазах стало темнеть, шум в ушах возрос до такой силы, что казалось, перепонки вот-вот лопнут. Я стиснул зубы. Ну вот и он, момент истины. Ну вот и все, услышал я где-то вдалеке голос деда. Мое тело забилось в конвульсиях, а потом сознание угасло. Глава 24. Я дернулся и закашлялся. Легкие прожгло от поступившего воздуха. Я все-таки жив. Открыв глаза, я осмотрел пространство вокруг. Похоже, это была та самая камера, в которой меня держали до этого. Боли не было. Если не считать того, что тело затекло от долгого лежания на твердом полу, можно с уверенностью сказать, что я чувствую себя прекрасно. За дверью послышались шаги. Я замер. «Да я тебе говорю, он кашлял только что». Раздался глухой голос. «У тебя глюки, что ли? Он дохлый. Как он может кашлять?» Ответили ему. «А если нет, я сам его сюда тащил, а перед этим его барон проверил. Ну я же слышал. Да показалось тебе. Ты с Петровичем договорился? Да, он ждет. Ну тогда шевели батонами, быстро отвезем, и в кабак». Дверь лязгнула. Я закрыл глаза. Шаги приблизились. Я почувствовал, как надо мной кто-то склонился. Я открыл глаза и увидел круглую физиономию, в которую сразу же сунул кулаком. Склонившийся от неожиданности опрокинулся на спину. Я вскочил на ноги. Второй выхватил пистолет. Я одним взглядом выбил его из руки и, судя по хрусту, сломал ему несколько пальцев. Он заорал от боли. «Вот это ни хрена себе! Что у меня за очаг?» Первый, опомнившись после удара, поднялся на ноги и бросился в мою сторону. Я активировал воздействие, и он, резко сменив траекторию, с размаху влетел лбом в стену и затих. Я перевел взгляд на орущего. Тот, увидев это, умолк и задрожал всем телом. Я, недолго думая, отправил его в ту же стену, об которую выключился его друг. Он вскрикнул, ударившись, упал и затих. Я подобрал пистолет с пола и аккуратно выглянул за дверь. В коридоре никого не было. Я вернулся к телам, лежащим в камере, забрал у одного из них связку ключей. Потом вышел и запер дверь камеры. Посмотрев по сторонам, я решил идти в сторону зала. Медленно, стараясь не издавать никаких звуков, я пробирался по коридорам. Около каждого поворота я прятался за стеной и аккуратно выглядывал, потом шел дальше. Поднявшись по лестнице, я увидел еще одного бойца. Он шел, напевая что-то себе под нос. Я спрятался за углом и затих. Пройдет мимо или нет, не прошел. Выйдя из-за угла, он повернул голову в мою сторону и замер. Потом выхватил пистолет. Я взмахнул рукой, и его откинуло назад. Он, пролетев поперек коридора с размаху, ударился о стену и потерял сознание. Я забрал его пистолет и продолжил двигаться в сторону зала. Что я хотел? Уничтожить концентратор. Теперь я это мог сделать с легкостью. Мое ядро магии, которое я получил от концентратора взамен своего, было в несколько раз мощнее. Когда у меня получилось установить связь с концентратором тогда в зале, я получил знание, что дед не до конца в курсе ритуала. Да, действительно, после него концентратор оставался без хозяина, это было верно, но дед не знал самого главного. Очагу концентратора тоже надо куда-то деваться, и ритуал не просто перемещал очаг, а проводил обмен ими. Концентратор получал новый очаг, а свой отдавал. Это было очень опасной затеей. Обычно такие ритуалы проводили, когда побеждали хозяина концентратора и хотели забрать его себе. Если очаг в концентраторе был не очень мощный, то бывший хозяин действительно умирал. Но здесь дело обстояло немного по-другому. Мощности этого очага хватило, чтобы восстановить мой организм после такой чудовищной перегрузки. Сначала, по идее, я действительно умер. Но умерла только физическая оболочка. А вот магическая составляющая осталась, и душа никуда не делась. Поэтому очаг меня восстановил. Энергия этого очага также восстановила магические каналы. А после той нагрузки, которую они испытали за последнее время, они тоже заметно окрепли. Так что этот ритуал не только не навредил мне, но и сделал меня намного сильнее. Связи с концентратором у меня больше не было, но теперь я мог его уничтожить. Осталось только его найти. Я напряг чутье и понял, что в отношении деда оно тоже теперь работает. Оно подсказало мне, что после ритуала, дед первым делом вывез концентратор отсюда. Значит, теперь нужно выяснить куда. Без дополнительной информации понять я этого не мог. По пути к залу я не встретил больше никого. Видимо, после того, как увезли концентратор, здесь оставили самый минимум охраны. Зал ожидаемо был пуст, руны на полу исчезли, оставив после себя небольшие черные всполохи. Там, где стоял концентратор, пол был чуть светлее, чем везде. Я вышел из зала и пошел дальше по коридорам. Проверив карманы, я понял, что у меня вытащили все, и деньги, и оружие, и телефон. Значит, нужно попробовать это найти. Чутье подсказало, что телефон где-то здесь. Я шел по коридорам, открывая дверь за дверью. То, что там может кто-то оказаться, я не боялся. Обычные люди и раньше для меня особой опасности не представляли, а теперь вообще соперниками не были. Запертые двери я с легкостью открывал движением руки, поэтому связку ключей, которую я забрал в самом начале, я выбросил. Где конкретно мой телефон, чутье не подсказывало, а просто в каждом кабинете сообщало, что не здесь. Я уже сбился со счета, когда в одном из кабинетов, я понял, что нашел. Кабинет был не обжит, в нем стоял стол, кресло, пара стульев и шкаф, каких-то личных вещей, вроде фотографий, ручек или еще чего-то не было. Было видно, что старые хозяева отсюда съехали, а новые еще толком не заселились. Я один за одним открыл ящики стола и в нижнем нашел свой телефон и деньги. Ладно, телефон. Но то, что деньги остались нетронутыми, меня удивило. Интересно, это кабинет того шкафа со шрамом? Чутье подсказало, что да. Я отправился на поиски выхода. По пути мне встретились еще два охранника, которые отправились на отдых так же, как и их коллеги. Я их не убивал, потому что, по сути, они просто выполняли свою работу и исполняли приказы. Я нашел еще одну лестницу, ведущую вверх, и по ней вышел в просторный холл. Здесь уже была отделка на стенах. Свет не горел, но сквозь панорамные окна пробивалось закатное солнце. Я открыл рукой замок и вышел на улицу. Охранники, стоявшие у ворот, заметив движение, выхватили пистолеты и нацелились на меня. Я выбил оружие из их рук, а потом воздействием заставил одного вырубить другого, а потом вырубил его самого. Выйдя за территорию, я пошел по колее, ведущей к дороге. Машины, на которой я приехал, уже не было, а такси сюда просто не поедет. До дороги я дошел минут за 15. По пути набрал кривому. «Коля, ну наконец-то!» – практически прокричал он в трубку. «Тихо, тихо!» – сказал я. «Не кричи! Ты где? У тебя все в порядке?» «Все в порядке, я в Хотьково». «Это где?» Я не стал вдаваться в подробности и рассказывать ему, что он сам недавно отсюда вернулся. «Московское княжество, за тобой приехать не надо, сидите пока там. Ты что-то нашел?» «Почти. Сделай одну вещь. В твоем доме есть запасной комплект ключей от моего. Зайди туда, найди в гостиной листок со списком адресов, сфотографируй и пришли мне». «Хорошо, сделаю. Ты что делать собираешься?» «Пока не знаю». Я завершил разговор. Оказавшись на обочине, я вызвал такси. Пока оно ехало, я сделал блок, аналогичный тому, что был у деда, блокирующий чутье, направленное в мою сторону. Сработает, не сработает, не знаю, но безопасность лишней не бывает. Я попросил таксиста отвезти меня в более-менее приличную гостиницу. По пути туда мне от Кривого пришел список адресов, составленный Максом. Я пробежался по нему глазами. Немало, но чутье поможет. Такси высадило меня у довольно большого здания в Сергиевом Посаде. Гостиница и правда оказалась приличной. Не такого уровня, как та в Ярославле, но номер люкс тоже был неплох. Спальня, гостиная, кухня, два туалета, душевая и ванная комната. Все в стиле дорого-богато. Позолоты, хрустальные люстры, резная мебель и почему-то среди всего этого барная стойка в гостиной, во вполне себе современном стиле. Я принял душ, заказал себе ужин в номер и, пока его готовили и несли, сел изучать список. Проверив адреса складов, обведенные Максом, я выяснил с помощью чутья, что концентратора там нет, да и вообще вся коммерческая недвижимость отпала одна за одной. Чутье говорило, что все не то. Мне принесли ужин, стейк из семги с рисом, зеленый чай с жасмином и в качестве подарка тарелку фруктов. Расправившись с рыбой, я принялся за изучение жилых адресов. Я читал их по одному и обращался к чутью. Оно сообщало, что вариант неправильный, и я переходил к следующему. Объекты с обозначением квартиры я даже проверять не стал. Я представил, как дед с рабочими затаскивает концентратор на этаж, и невольно рассмеялся. А вот когда я дошел до адреса поместья, чутье оживилось. Вот она, зацепка. Но определенного ответа, что я угадал, я так и не получил. Было такое ощущение, что концентратор не в самом поместье, а где-то рядом. Завтра поеду на разведку. Сегодня, если честно, хотелось просто отдохнуть и поспать на кровати. Утром первым делом я нашел, где можно арендовать машину. Не на такси же в Пушкино ехать. Найдя подходящий вариант, я договорился, чтобы мне доставили машину к отелю через час. За это время я позавтракал, собрался и прикинул план действий. Сегодня будет разведка. Нужно изучить местность и определить место, где спрятан концентратор. Дальше, исходя из этого, буду решать, как лучше поступить. То, что дед просто так попасть к нему мне не даст, к бабке не ходи. Плюс, скорее всего, он попытается им воспользоваться. Этого тоже допустить нельзя. У меня зазвонил телефон. Звонящий сообщил, что машина подана. Забрав ключи, я отправился в Пушкино. Имение деда находилось недалеко от города, в одной из ближайших деревень. Для начала я проехал ее насквозь и нашел нужный адрес. Имение деда было не маленьким, приблизительно как мое. За кирпичным забором проглядывалось несколько зданий. Один огромный особняк и несколько домиков поменьше. Забор был относительно невысокий, метра два максимум. Рядом я останавливаться не стал, чтобы не привлекать внимания, а проехал чуть дальше. Остановившись на обочине, я наложил на себя иллюзию невидимости и пошел пешком исследовать местность. Обойдя имение вокруг, я не нашел ничего интересного. Чутье подсказывало, что за забором концентратора нет. Тогда я просто пошел по деревне, осматривая каждый дом и сверяясь с чутьем. Я чувствовал, что он где-то рядом. Но, пройдя до конца, я так и не нашел, где он может быть спрятан. Аккуратные домики все имели следы того, что в них кто-то жил. Тогда я вернулся обратно к имению. Если его нет на территории, то где его можно спрятать? Вполне возможно, что где-то здесь есть бункер наподобие того, как у меня в Ярославле. Чутье отозвалось, сообщив, что я на правильном пути. Тут ворота начали открываться. Я остановился, проверил, что иллюзия никуда не делась, и стал наблюдать. С территории особняка выехало две машины. Одна из них была машиной деда, а второй внедорожник, скорее всего, с охраной. Выехав на улицу, они повернули в сторону, противоположную выезду из деревни. Так, вот это мне может помочь. Машины, набрав скорость, скрылись за поворотом. Я вернулся в свой автомобиль, расширил иллюзию на него и поехал в ту же сторону. Я проехал до самого конца, туда, где дорога упиралась в лес, но машин нигде не было. Я обратился к чутью с вопросом о концентраторе. Оно подтвердило, что он где-то здесь. Я заглушил двигатель и стал наблюдать. Нападать сейчас я не планировал. Если чутье деда почувствует опасность, он может и не появиться. Я осмотрелся, слева и справа от меня были две небольших поляны. Дома заканчивались метрах в 300 от того места, где я стоял. Значит, тайник под одной из этих полян, а вход в него скрыт иллюзией. Прошло где-то около часа, когда на левой поляне из ниоткуда появились машины и выехали на дорогу. Мои догадки полностью подтвердились. Машины уехали, и я вышел на улицу. Пройдя по поляне, я попробовал снять заклятие маскировки, но оно не поддавалось. Скорее всего, его подпитывал сам концентратор. Это значило, что мне нужно придумать, как заставить деда самого привести меня сюда. Изучив местность как можно подробнее, я завел двигатель и поехал к выезду из деревни. Меня, конечно, немного удивляло то, что дед не начал пока его активно использовать. Продумывает план захвата, или настолько был сконцентрирован на возвращении концентратора, что не придумал, что будет с ним делать. Ладно, по сути для меня это не важно. То, что дед концентратор просто спрятал, играет мне на руку. Я нашел гостиницу в Пушкино и снял номер. Рубить с плеча – не самая хорошая идея. Надо детально все продумать. Закрывшись в номере, я взял ручку с бумагой и сел думать. Так, что мы имеем? Концентратор находится в тайнике под маскировочным заклятием, которое сам же и подпитывает. Дед живет рядом с ним. Вопрос: как заставить деда привести меня к концентратору? Я решил провести мозговой штурм. Вариант замаскироваться под одного из бойцов я отмел сразу как глупый. Можно устроить засаду и поймать деда около тайника, а после заставить провести меня. Но, честно говоря, тоже такое себе. Не зря он берет с собой машину охраны. Пока те устроят перестрелку, дед успеет скрыться. Так что тоже отпадает. Выйти в лобовую атаку тоже не вариант. Дед перепрячет его и все. Тут меня пронзило. Дед по-любому уже знает, что я жив. Охранники, очухавшись, все сообщили, я уверен. А значит, действовать надо исходя из этой информации тоже. Дед знает, что я жив, но не знает, где я. У него, конечно, тоже есть чутье, но чтобы оно сработало, нужны вводные, без этого не получится. А я, по сути, могу быть где угодно. Я усилил свою защиту от чужого чутья. Так будет спокойнее. Дед вряд ли в курсе, что я выяснил место расположения тайника, иначе меня бы оттуда не выпустили. Это тоже верно. Чутье соглашалось со мной. И того, что я жив, дед знает. Где я, не знает. Что мне известно о тайнике, не знает. Что с этим можно придумать? Я сидел, выписывал разные варианты, потом перечитывал, зачеркивал, дописывал новые. Но идеального варианта я так и не видел. Я встал и походил по номеру. Ну, должен быть выход. Он всегда есть. Просто пока я его не увидел. Я опять сел и начал продумывать. Листок закончился, я взял следующий. Скоро закончился и он. Давай, давай, думай. Я смял второй листок и бросил в урну. Все не то. Должно быть что-то еще. Я снова встал и стал ходить туда-сюда по номеру. Я тасовал уже придуманные варианты, пытался сложить их вместе, вывести на их основе новые. Ну нет, тоже все не то. Вариант должен быть идеальным, потому что второго шанса может уже не быть. И тут я уцепился за одну мысль. Она проскользнула как бы невзначай. Так, это интересно. Я достал чистый лист, взял ручку и записал ее. Так, что из этого можно вывести? Я перебрал в голове несколько вариантов развития событий. Из этого родился второй пункт. Отлично. Работа пошла. Таким же образом я выводил следующие пункты. Затем я стал расписывать план действий все подробнее и подробнее. Какие-то варианты менял местами, что-то убирал, что-то добавлял. Все данные складывались в одну картину. Через полчаса лист был исписан с двух сторон. Я взял еще один и выписал основные пункты плана начисто. Перечитав то, что получилось, я остался доволен. Если все пойдет так, как я предполагаю, особых проблем возникнуть не должно. Легко, конечно, тоже не будет. Отложив листок в сторону, я потянулся. В любом деле мне сложнее всего действовать вслепую. Сейчас эта проблема была решена. Что ж, утром приступим. Глава 25. Подъехав к деревне, Я остановился. Решающий момент начинался. Еще раз прокрутив в голове детали своего плана, я наложил на машину иллюзию невидимости. Затем включил передачу и поехал вперед. За моей спиной выросла бетонная стена, перекрывая все пути к отступлению. Обычные люди ее не увидят. Это декорация для одного человека и его окружения. Доехав до поляны, где спрятан концентратор, я остановился и заглушил двигатель. Сформулировав в голове четкую мысль об убийстве деда, я стал ждать. Блокировку от чужого чутья я оставил по самому минимуму, чтобы дед точно почувствовал опасность. Если я правильно просчитал, сейчас меня начнут искать. Перепроверив пистолет, я зарядил его и стал ждать. С бойцами разберусь по-простому, максимально экономя энергию. Она мне еще пригодится. Через 5 минут мое чутье напряглось, почувствовав опасность. Меня искали. Я вышел из машины. Шоу начинается. Из-за поворота выехали 2 внедорожника и направились в мою сторону. Подъехав ближе, они остановились и на улицу стали выходить бойцы. Из каждой машины вылезло по 4 человека, то есть всего 8. Подойдя вплотную к 2 из них, я снял иллюзию, сделал 2 выстрела и снова стал невидимым. Бойцы упали на землю. Остальные, увидев это, выхватили оружие и, озираясь по сторонам, рассредоточились. Я сделал иллюзию в виде себя в 3 метрах от них. Бойцы, увидев это, стали стрелять. Воспользовавшись суматохой, я появился, сделал 2 выстрела, уложив еще 2 и снова скрылся. Осталось 4. Оставшиеся бегом бросились за внедорожники, как будто это могло им чем-то помочь. Обойдя машины, я увидел, что они сидят, прижавшись спинами к кузову. Я вышел из их поля зрения и снова снял иллюзию. 2 выстрела, и их осталось 2. Я снова стал невидимым. Выжившие бросились к дверям машины. Видимо, не придумали ничего умней, чем сбежать. Я дождался, пока они залезут, потом появился, застрелил водителя и опять исчез. Оставшийся сидеть на пассажирском сидении сначала впал в ступор, но потом сориентировался и, перегнувшись через труп, стал выталкивать его из салона, чтобы перебраться за руль. Я обошел машину и, как только труп выпал, уложил последнего. Я прислушался к чутью. Опасность никуда не делась, а значит, ко мне едут еще. В подтверждение из-за поворота вылетел внедорожник и помчался на меня. Я отошел с дороги и появился. Поймав зрительный контакт с водителем, я дал ему установку не тормозить ни в коем случае. Внедорожник на бешеной скорости пролетел мимо меня и с размаху врезался в дерево. Я скрылся за иллюзией и подошел ближе. Сидящие в машине не подавали признаков жизни. Опасность с их стороны больше не исходила, да и вообще чутье успокоилось. Значит, гостей пока больше не ожидается. Первый пункт выполнен. Охрана, которая была с дедом, почти вся здесь и угрозы больше не несет. Новая в деревню не въедет, я об этом позаботился. Пока все идет гладко, я сел в машину и, не снимая иллюзий, поехал на разведку. Подъезжая к имению деда, я увидел, как из ворот выехало 2 седана и внедорожник. Они двинулись в сторону выезда из деревни. Почему седанов 2, я понял сразу. Дед эвакуировал семью, я поехал за ними. Доехав до стены, машины остановились. Стена начала растворяться. Дед пытался бороться с иллюзией. Я усилил иллюзию, и стена осталась стоять на месте. Дед, видимо, смекнул, что к чему, и машины стали разворачиваться. Развернувшись, они помчались в обратную сторону. Я стал догонять. Один из седанов заехал обратно в имение, а второй вместе с внедорожником поехали дальше. Нетрудно догадаться, что дед дал команду семье оставаться дома, а сам поехал спасать концентратор. У меня зазвонил телефон. На экране высветился номер деда. «Ты где, тварь?» – прошипел он, когда я взял трубку. «А угадай, деревня маленькая, затеряться сложно. Молись, сука». Вызов завершился. Я добавил газу. Догнав их, я поравнялся с внедорожником. Когда они сворачивали с дороги, я снял иллюзию и вклинился между. Внедорожник ударил по тормозам, и в этот момент я влетел следом за дедом в зону действия иллюзии концентратора. Второй пункт выполнен. Как я и думал, иллюзия рассчитана на доступ 2 машин, едущих 1 за 1. Поляна преобразилась. Посреди нее появился огромный холм с воротами. Вот он, тайник. Машина деда остановилась. Из передних дверей выбежали водитель с охранником, выхватили пистолеты и начали стрелять. Я пригнулся, открыл дверь и наложил на себя иллюзию невидимости. Пули мне стали не страшны. Я вышел из машины, лобовое стекло которой к этому моменту превратилось в решето. Похоже, придется ее купить. В таком состоянии ее точно не примут обратно. Я обошел их и, неожиданно появившись, двумя выстрелами уложил обоих. Наступила тишина. Я подошел к задней двери и дернул ручку. Заперто. Но я чувствовал, что дед там. Мой блок напрягся, сопротивляясь воздействию. Раньше для меня это было серьезной нагрузкой, но сейчас я справлялся с легкостью. Дед, видимо, понял, что так не получится, и снял воздействие. «Выходи!» — крикнул я, глядя в затемненное стекло. Что-то меня смущало. Чутье говорило, что дед там не один. Еще бойцы? Нет. Кто-то из семьи. Да, он совсем сбрендил. Я думаю, он прекрасно понимал, куда едет, и что тут будет происходить. Я очень надеюсь, что он хотя бы взял своего сына. Нет, чутье сказала, что это не так. Неужели кого-то из внучек? Чутье подтвердило эту мысль. Твою мать, это вносило новые вводные в мой план. Я готовился бороться с ним и его бойцами, а не с сестрами. Зачем он их взял? Как живой щит. Я опустил пистолет. Выходи, я сказал, трус долбанный. Стекло опустилось, и я увидел девушку лет 20. Память тут же активизировалась, и я понял, что это та самая сестра, с которой я разговаривал по телефону. Она с ужасом смотрела на меня, но больше всего меня ошеломило то, что у нее на коленях сидела девочка. На вид ей было лет 6, а значит, это была та самая Аня. С обратной стороны сидел дед и ехидно смотрел на меня. «Ну что, девочки», — сказал он, — «я же вам говорил, что он с ума сошел». «Мне страшно», — пискнула Аня и заплакала. Вторая сестра, Маша, как я вспомнил, в ступоре смотрела на меня. Одной рукой она прижала Аню крепче к себе. «Ты чего творишь, идиот старый?» — спросил я. «Зачем ты их притащил?» «Девочки, не бойтесь, дедушка вас защитит», — сказал он. Взгляд деда отдавал безумием. Я хаотично соображал, что делать. Чтобы они пострадали, я допустить не мог. Дед продолжал смотреть на меня, не предпринимая никаких действий. «Пошел вон отсюда, и я сделаю вид, что ничего не было», — сказал он. «Сейчас только машину заведу. Ты долго там прятаться будешь? То, что ты прячешься за ними, силы тебе не добавляет. Ты хочешь, чтобы я вышел? Хорошо». Дед схватил Аню за руку и открыл дверь. Аня заплакала громче и вцепилась в Машу. Дед с силой дернул ее и вытащил за собой на улицу. Маша, открыв дверь, бросилась на меня. «Не трогай их!» — крикнула она, вцепившись ногтями мне в шею. Я схватил ее подмышки и приподнял над землей. «Успокойся!» — сказал я. «Я вам не враг!» Маша начала извиваться, пытаясь вырваться. «Отпусти!» — кричала она. «Отпусти меня, псих! Нужно что-то с ней делать, пока дед не натворил глупостей». Я пристально посмотрел ей в глаза. «Обернись и посмотри». Через открытую дверь было видно, как дед присел на корточки рядом с Аней и что-то говорил ей, глядя в глаза. В руках у нее был пистолет. Маша обернулась и замерла, перестав извиваться. Я поставил ее на землю. «Аня», — тихо сказала она. Аня со стеклянным взглядом навела пистолет на нас. Дед взвел ей курок. Я обхватил Машу руками и успел повалить на землю рядом с собой, прежде чем прогремел выстрел. «Не поднимайся», — сказал я. Я приподнялся и увидел, что дед снова взводит ей курок. Я опустил голову и прогремел второй выстрел. «Твою мать! Ну что, Коля, будешь с девочкой тягаться?» — спросил дед. «Ты совсем сдурел? Отпусти ее». Маша попыталась приподнять голову, но я не дал ей этого сделать. «Лежи так, я что-нибудь придумаю». Я снова приподнялся и увидел, как дед, прикрывшись вооруженной, они начинают пятиться в сторону входа в тайник. Аня нажала на спусковой крючок. Я опустил голову и сделал иллюзию невидимости на себя и Машу. Затем побежал в сторону деда. Дед, почуяв неладное, выставил руку вперед и попытался разрушить мою иллюзию. Я усилил поток энергии, блокируя его атаку. Аня водила пистолетом из стороны в сторону. Оббежав их сзади, я снял с себя иллюзию и выстрелил в деда. Аня развернулась в мою сторону, но я тут же скрылся обратно. Дед дернулся, но удержался на ногах. Рана на его груди начала затягиваться. Через 2 секунды пуля выпала через дырку в пиджаке, а дед засмеялся. Попытка хорошая, но не засчитана. Что произошло? Он, конечно, маг, но от попадания пули обычно никакой очаг не спасает. Я потом до меня дошло. Концентратор. Его энергия восстанавливает тело деда. Ситуация усложняется. Я обернулся на Машу. Она сидела на земле и, закрыв рот рукой, с ужасом, смотрела за происходящим. «Ты в безопасности, все хорошо», — сказал я ей. Она кивнула, не меняя выражения лица. Видимо, до нее потихоньку доходил весь ужас ситуации, и кто такой дед на самом деле. Я подозревал это, но теперь точно убедился, на пути к своей цели для него нет ни своих, ни чужих. Есть только помогающие факторы и помехи. Дед, прикрываясь они, почти дошел до входа. Если я ничего не предприму, они скроются внутри, и остается только гадать, что он будет делать, оказавшись у концентратора. Я посмотрел на дверь и оценил защиту. На ней лежало довольно мощное заклятие, но наложено оно было не концентратором, а дедом. Я наложил поверх свое заклятие, поэтому, когда дед дернул за ручку ворот, они не поддались. Он поскрипел зубами. «Думаешь, я твое заклятие не сниму?» — крикнул он. «Снимет, в этом я не сомневался. Но на это ему потребуется время и энергия, то есть я успею среагировать». Дед отвернулся от Ани и поднял руку в сторону ворот. Воспользовавшись этим, я подбежал к девочке, на ходу снимая с себя иллюзию. Обхватив ее одной рукой, другой я вырвал из ее рук пистолет и побежал с ней в сторону Маши. Дед, увидев это, крикнул: «Аня, укуси!» Девочка с силой впилась зубами в мою руку. Под воздействием сил у нее заметно прибавилось, так что она с легкостью прокусила мою кожу. Боль пронзила руку, но я продолжал бежать. Тут моя нога зацепилась обо что-то на земле, и я полетел вперед. Дед засмеялся. «Под ноги смотри». Я скрыл себя и Аню за иллюзией и побежал дальше. Девочка так и болталась, вцепившись в мою руку. Я почувствовал, как дед снова пытается разрушить мою иллюзию, и добавил еще энергии. Подбежав к Маше, я попытался оторвать Аню, но она вцепилась в мою руку намертво. Я лихорадочно продумывал варианты действий, а потом придумал. Очаг эмоций был полон под завязку. Я вывернул руку, так чтобы наши с Аней глаза встретились. «Аня, приди в себя!» — крикнул я, глядя ей в глаза. В это воздействие я вливал поток энергии из двух очагов. Каналы напряглись, достигнув своего предела. Я стиснул зубы. Девочка дернулась, ее взгляд начал проясняться, а сила укуса слабеть. «Да, получилось. Девочек надо выводить отсюда». Я посмотрел на Машу. «Водить умеешь?» Она испуганно кивнула. «Забирай сестру, садитесь в мою машину и задним ходом уезжайте, пока не доедете до дороги». Я поставил Аню на землю. Маша, поднявшись на ноги, схватила ее за руку и побежала к машине. Я расширил действие иллюзии, поглотив свою машину. Сестры запрыгнули в салон. Маша запустила двигатель и рванула назад. Через несколько секунд машина скрылась, выйдя за пределы маскировки концентратора. Дед все это время пытался разрушить мою иллюзию. Когда машина с девочками исчезла, я снял иллюзию, чтобы они могли взаимодействовать с окружающим миром, а сам обернулся к деду. Он, увидев мое появление, оскалился. «Где они?» – прорычал он. «В безопасности», – сказал я, глядя ему в глаза. «Ничего получше не придумал, не твое дело». Он с глухим рыком махнул рукой, пуская телекинетическую волну. Она, взрывая землю, понеслась ко мне. Я сделал защитный купол вокруг себя, и волна, снеся машину деда, пролетела мимо. Убрав купол, я взглядом вырвал кусок почвы под ногами деда. Дед потерял равновесие и упал на спину. Я воспользовался этим и ударил в него потоком чистой энергии. Дед заорал от боли и попытался перекатиться из зоны поражения. Когда у него это получилось, он взмахнул руками, выставляя защиту. «Все это было бесполезно, я могу сколько угодно нападать на него. Да, я могу причинить ему боль, но пока концентратор подпитывает его, я его не одолею». Дед вскочил на ноги. «Значит, так поиграть решил?» – прорычал он. «Ну хорошо». Поток энергии ударил в меня, откинув назад. Тело прожгло, словно огнем и электрическим током одновременно. Боль пронизывала каждую клетку. Я стиснул зубы и из последних сил вернул защитный купол. Поток разбился об него, и мне стало легче. Острая боль прошла, оставив место ноющей. «Нет, так долго продолжаться не может». Дед взмахнул рукой и начал рушить мой купол. Я усилил поток энергии, но справлялся с трудом. После удара энергии сил у меня поубавилось. Я поднялся на ноги. Дед с хищным и безумным взглядом стоял, направив ладонь в мою сторону. Я обернулся в поисках чего-нибудь подходящего. Нужно его отвлечь. Тут я вспомнил про пистолет за поясом. Выхватив его, я выстрелил деду в голову. От выстрела он пошатнулся, воздействие на купол прекратилось. Рана на лбу заросла, вытолкнув пулю. Я придумывал, как лучше поступить. Пока дед снаружи, силы практически равны, не считая того, что он постоянно восстанавливается в отличие от меня. В такой ситуации я могу только отвлекать его, не давая снять заклятие с двери. Если он попадет внутрь, это конец. На этом пункте мой план застопорился. Появление сестер я предугадать не смог. Я знал, что он подлый человек, но не думал, что настолько. Теперь оставалось только импровизировать. Дед с остервенением атаковал мой купол. Долго я сопротивляться не смогу. Я наложил иллюзию на себя и исчез. Дед тут же развернулся к воротам тайника. Я понял, идея тоже так себе. Вынырнув из иллюзии, я ударил энергией, сбив его с ног. Дед, вскрикнув, пролетел вперед и ударился об ворота. Потом вскочил на ноги и ударил по мне ответным потоком. Я спрятался за иллюзию и, отбежав в сторону снова из нее, вышел. Думай, так долго я не пробегаю. Если моя энергия кончится, то кранты. Дед отвернулся от меня и сосредоточился на снятии заклятия с ворот. Нет, так не пойдет. Я снова ударил по нему потоком энергии, но в этот раз более мощным, откидывая его дальше. Он с криком отлетел метров на 5, но тут же вскочил на ноги. «Сдохни, щенок!» Дед взмахом руки призвал к себе пистолет, который уронила Аня, и стал стрелять. Я скрылся за иллюзией. Разрядив магазин, дед отбросил пистолет в сторону и снова пошел к воротам, на ходу воздействуя на заклятие. «Мне срочно нужно решение. Я не хочу узнать, кто продержится дольше, я или заклятие на воротах». Сбив его с ног, я скрылся под куполом, отвлекая его от тайника. Дед снова переключился на меня. У меня было время подумать. Купол пока выдерживал. И тут у меня родилась идея. Просчитав ее в течение секунды, я понял, что лучше варианта уже не найду. Да и не надо. Если сейчас все получится, я победил. Собрав в каналах энергию с двух очагов, я выдохнул и протянул руку вперед. Глава 26. Каналы снова достигли своего предела и напряглись, напоминая натянутые струны. Я еще немного усилил поток. Каналы начали болеть, но выдерживали. Этого должно хватить. Вокруг деда начало возникать энергетическое поле, окружая его со всех сторон. Дед, заметив это, расставил руки в стороны и стал пытаться сопротивляться ему, но не тут-то было. Я вкладывал в него все, что мог, даже немного больше. Стиснув зубы, я мощным потоком продолжал начатое. Поле росло, становясь все плотнее. Дед, поняв, что не справляется, замер на месте. В глазах появился испуг. Он попытался ударить потоком энергии, но тот разлетелся в стороны тут же около него. Дед попятился назад. Сделав два шага, он уперся в невидимое препятствие и остановился. «Николай!» — крикнул он. «Николай, остановись!» Я молча продолжал. Рука уже дрожала от напряжения. Еще чуть-чуть. Энергии в очагах оставалось меньше половины. «Чего ты хочешь?» — снова прокричал дед. «Я сделаю все, что скажешь». Я посмотрел ему в глаза. Врет. Другого я и не ожидал. Все грани его подлости уже открылись во всей красе, и разговаривать с ним уже было ни о чем. Стоит только дать слабину, как получу удар в спину. Поле было готово. Дед стоял с глазами, полными ужаса. От энергии концентратора он был теперь отгорожен плотной оболочкой. Сквозь нее не могло просочиться ничего ни внутрь, ни наружу. Чем-то подобным оградили меня перед смертью в прошлой жизни. Я достал пистолет и вытащил из него магазин. Последний патрон. Как символично. Я защелкнул магазин на место и взвел курок. Подойдя ближе, я направил ствол деду в лоб. Дед упал на колени. «Коля, внучек, не надо. Хочешь, я его уничтожу?» «Правда». Он посмотрел на меня молящими глазами. «Очень правдоподобно. Кто-то другой, может, и купился бы». Я холодным взглядом смотрел ему в глаза. Поняв, что его мольбы не действуют, дед вскочил на ноги и прошипел. «Моя главная ошибка, что ты тогда выжил. Это тебе за все, тварь», — сказал я и нажал на спусковой крючок. Дед вздрогнул и замер. Его глаза стали стекленеть, а по лбу побежала красная струйка. Я опустил пистолет. Вот и все. Тело деда обмякло, и он упал на землю. Энергетическое поле я пока не снимал. Если сделать это слишком рано, энергия концентратора может снова его оживить. Я подошел к воротам и провел рукой. Заклятие, наложенное дедом, ослабевало по мере того, как из него уходила жизнь. Надеюсь, он не переродится в другом мире, как я. Такие твари вообще не должны появляться на свет. Прошло минут 5, пока заклятие с ворот не спало с ворот. Это означало, что душа деда покинула тело окончательно и магический очаг погас. Сняв энергетическое поле с него, Я дернул ручку ворот. Они поддались без особого усилия. Земля начала мелко дрожать. Так, а вот это уже плохо. Я вбежал в тайник и пологий спуск, ведущий в большой зал. Внутри было темно, но руны на концентраторе разгорались все ярче. Их свечение стало ярко-красным. Ничего хорошего это не предвещало. Я бросился к концентратору, но меня тут же сбило с ног. Поверхность начинала дрожать все сильнее. Я попытался встать на ноги, но упал снова. Концентратор откровенно не давал приближаться к себе. Я поднял голову и увидел, как на меня летит телекинетическая волна. Я создал защитный купол. Волна, пролетая, практически разнесла его. Он выдержал буквально на последних крупицах. С потолка посыпались мелкие бетонные камушки. Я восстановил купол, поднялся и продолжил двигаться к концентратору. Я с трудом держал равновесие, пол под ногами ходил ходуном. Руны на шипах уже горели настолько ярко, что комната была залита красным светом. Прикрывая глаза, я продолжал продвижение. Полетела вторая телекинетическая волна, купол снова справился, но все же с ног меня сбило. До концентратора оставалось 3 метра. Сверху меня обильно осыпало бетонной пылью. Тайник не выдерживал такой тряски. Я очень надеялся, что потолок не обрушится. Поднявшись на ноги, я сделал 2 шага и схватился за ближайший шип. Руку обожгло, но я только крепче сжал пальцы и пустил энергию. Руны на нем вспыхнули, обжигая глаза, и шип превратился в пыль. Новой волной меня откинуло 10 метров. Я снова поднялся на ноги и тут увидел Кристину. Она стояла рядом с концентратором и смотрела на меня. Что за бред? Откуда она здесь? Похоже, иллюзия. Кристина достала из-за спины пистолет и направила на меня. Я поднял руку и пустил поток энергии. Кристина закричала так, что у меня заложило уши, а потом иллюзия растворилась. Я снова стал подбираться к концентратору. Сопротивляясь тряске, я сделал 10 шагов и уничтожил еще один шип. «Коля!» – раздался голос со стороны входа. Я обернулся. У ворот стояла женская фигура. «Коля, иди ко мне!» При звуках этого голоса мое сердце сжималось, и это была не моя сознательная реакция. Мое тело реагировало автоматически. Я пригляделся и напряг память. Это была мама Николая. «Хорошая попытка», — сказал я себе под нос и схватился за следующий шип. Шип осыпался. Сзади раздался визг, переходящий в ультразвук. Я непроизвольно схватился за уши. Перепонки, казалось, сейчас лопнут. Оторвав руку от уха, я схватился за следующий шип. Он превратился в пыль, и визг прекратился. Иллюзия у двери растворилась в воздухе. Камни, падающие с потолка, становились все крупнее. Концентратор отчаянно мстил за смерть хозяина и сопротивлялся уничтожению. Я успел разрушить еще 2 шипа, прежде чем меня снова откинуло в сторону. Я, пошатываясь, поднялся на ноги и боковым зрением снова заметил движение со стороны ворот. Повернув голову, я увидел деда. Он шел в мою сторону. Рана на лбу никуда не делась. Он смотрел вперед невидящими глазами. Движения были дерганными, рваными и неестественными. При моем взгляде дед значительно ускорился и вытянул руки по направлению ко мне. Я ударил потоком энергии в его сторону. Он, отлетев 2 метра, упал, но тут же поднялся над землей, встал на ноги и снова побежал ко мне. Это была не иллюзия. Концентратор управлял мертвым телом. Я снова ударил потоком энергии, откидывая его от себя. В этот раз дед пролетел 15 метров, приземлившись почти у самых ворот. Я бросился к концентратору и схватился рукой за следующий шип. Когда он осыпался, тело деда, уже приподнявшееся над полом, упало обратно и больше не двигалось. Оставалось 3 шипа. Я схватился за следующий. 2. Энергии должно было хватить. Алтарь концентратора начал покрываться трещинами, которые тоже излучали красное свечение. Когда я протянул руку к следующему шипу, рядом со мной ударила молния. Я отпрыгнул в сторону. Вместо, где я только что стоял, ударила еще одна. Я снова отскочил, и молнии стали бить одна за другой. Пол трясся все сильнее, мешая убегать, но я изо всех сил сохранял равновесие. Сделав круг по залу, уворачиваясь от молний, я на бегу схватился за предпоследний шип и превратил его в пыль. Молнии прекратились. Пол затрясся еще сильнее, стали появляться трещины. Я протянул руку к последнему шипу, но не успел его схватить. Кусок пола подо мной резко подскочил вверх и откинул меня в сторону. Алтарь концентратора начинал рассыпаться. Я стал пробираться к нему, но пол шел практически волнами, не давая мне сделать этого. Последний. Всего 1 шип. Концентратор, казалось, бился в предсмертной агонии. Тайник активно разрушался. С потолка падали уже увесистые булыжники, от которых я еле успевал уворачиваться. Выставив защитный купол, чтобы не прилетело по голове, я медленно, шаг за шагом стал двигаться вперед. Вокруг стали появляться хаотичные иллюзии. Пробегали вооруженные люди. Иногда проносились машины. Начинался и заканчивался дождь. Я, не обращая на это внимания, шел вперед. Концентратор пытался запустить последние телекинетические волны, но они уже были настолько слабы, что защитный купол их даже не чувствовал. Преодолев последние шаги, я крепко схватился за последний шип. Руны на нем вспыхнули последний раз и погасли, а сам он осыпался на пол. Алтарь, оставшийся без шипов, начал трястись, усиливая и без того безумную вибрацию помещения. Все вокруг стало рушиться. Я бросился к выходу, на ходу перепрыгивая упавшие куски бетона. Раздался грохот, и я увидел, как труп деда проваливается в огромную трещину в полу. Каждая секунда казалась вечностью. Я изо всех сил бежал к выходу из тайника. Когда я был уже около ворот, зал озарился ярко-красной вспышкой. Это был последний вздох концентратора. Я выскочил на улицу, и холм за моей спиной с грохотом стал опускаться вниз. Через несколько секунд поляна выпрямилась и приобрела свой обычный вид. В стороне, перевернутая на крышу, валялась машина деда. В дереве торчала машина с бойцами. На дороге стояли два внедорожника, вокруг которых валялись мертвые бойцы. Наступила тишина. Все было кончено. Концентратор исчез, забрав с собой тело своего хозяина. Оставалась еще одна проблема в виде последней машины с бойцами, перед которыми я вклинился перед въездом в иллюзию. Их нигде не было. Подойдя к внедорожникам, я вытащил пистолет из руки мертвого бойца. Мне он сейчас нужнее, чем ему. Я достал магазин и пересчитал патроны. 6 штук. Я поднял еще один пистолет и вытащил из него патроны, заполнив магазин первого. В очаге оставалось еще немного энергии, и я, создав иллюзию невидимости, пошел по дороге по направлению к имению. Около въездных ворот стояла моя машина, рядом внедорожник охраны. Я подошел ближе и заглянул в салон. Обе машины были пусты. Я достал телефон, нашел номер машины и набрал его. «Слушаю», — ответил мне голос бугая со шрамом. «Сестре телефон отдай. Она сейчас не в состоянии разговаривать. Говори, чего хотел. Ключи от машины. С тобой барон хочет поговорить. О чем? Не в курсе. Но была команда тебя не трогать. Я оценил остаток энергии в очаге. Еще на одну схватку может не хватить. Но и убегать я не собирался. Если мне кто-то хочет что-то предъявить, пускай попробует. Дай ему трубку». В телефоне послышались шорохи и треск. Потом отдаленные голоса, а затем я услышал голос своего дядьки. «Что произошло?» — сухо спросил он. «Тебе Маша не рассказала?» «Рассказала. Я хочу услышать причины. Это в любом случае не телефонный разговор», — сказал я. «Давай встретимся. Я слово даю, что буду один и не нападу. И хочу от тебя того же». Я активировал чутье, опасности не было. «Я у ворот. Выходи один», — сказал я и повесил трубку. Через минуту ворота приоткрылись и вышел дядька. Внешне он был очень похож на своего отца, только без седины и бороды. Я посмотрел ему в глаза, считывая эмоции, не найдя ничего угрожающего, снял иллюзию. Дядька, увидев меня, сдержанно кивнул и подошел ближе. «Где отец?» – спросил он, пристально посмотрев мне в глаза. «Его больше нет». Он опустил взгляд и вздохнул. «Николай, буду честен», — сказал он после длительного молчания. «Особого удовольствия мне разговор с тобой не доставляет. Как бы то ни было, ты убил моего отца. Но то, что мне рассказала дочь...» Он замолчал. Я заметил, что ему трудно говорить. Внутри него шла ожесточенная борьба. Он сделал глубокий вдох и продолжил. «Я хочу понимать, что на самом деле произошло. Скрывать от него случившееся я не видел смысла, и рассказал историю с самого начала, все, что знал, от создания концентратора до сегодняшнего дня». Дядька, слушая, несколько раз менялся в лице. Когда я закончил, он еще несколько минут молча смотрел в землю, осмысливая услышанное. «Я не скажу, что не догадывался о чем-то подобном», — со вздохом сказал он, подняв на меня глаза. «Я знал, что у отца есть какая-то тайна, но без подробностей. Пару раз я пытался у него выяснить, но он всегда жестко пресекал мои попытки». Он помолчал, а потом, сглотнув, сказал: «Ты меня извини, но я сейчас не готов к принятию решений. Я тебя услышал и понял, но ты убил моего отца, И этот факт никуда не денется. Может, я когда-то смирюсь с этим, но не сейчас. Он достал из кармана ключи и протянул мне. «Уезжай», он кивнул на внедорожник охраны. «Эту машину оставь себе, на твоей все равно далеко не уедешь. Я отправлю ее потом по твоему адресу». Я взял ключи и пошел к машине. Когда я открыл дверь, дядька меня окликнул. «Коля». Я обернулся. «Спасибо, что спас девочек», сказал он и, опустив голову, скрылся за воротами. Я сел за руль и запустил двигатель. Многолетняя история с концентратором закончилась. Дед своей жаждой силы погубил немало людей и в итоге погиб сам. Я выехал из деревни, сняв иллюзию бетонной стены. Сначала нужно заехать в отель. Прежде чем ехать домой, мне нужно прийти в себя. Да и мой внешний вид сейчас больше напоминал шахтера, вылезшего наружу после долгой смены. Так что привести себя в порядок тоже не мешало бы. На следующее утро я вышел из отеля. Чувствовал я себя уже чуть лучше, но вчерашняя история давала о себе знать болью во всем теле. Ночью я долго не мог уснуть, размышляя о том, что было бы, если бы я не перенесся в тело Николая. Тогда дед бы добился своего и, думаю, сейчас империя погружалась бы в хаос. Теперь, разобравшись с основной проблемой, я собирался обустраивать свою новую жизнь. Раз уж мне выпал второй шанс, я его не упущу. Подойдя к машине, я обратил внимание, что мне моргает дальним светом невзрачная малолитражка. Когда я посмотрел на нее, водительская дверь открылась и оттуда вышел тот самый незнакомец, с которым я разговаривал на набережной в Ярославле. Он приветственно махнул рукой и пошел мне навстречу. Подойдя ближе, он протянул мне руку. Я пожал ее. Его глаза также, как и в прошлый раз, скрывали темные очки. Они казались совершенно непрозрачными. «Поздравляю, Ральф», — сказал он, улыбнувшись. «Вы были великолепны». «Что? Как он меня назвал?» Да более знакомое имя резануло слух. «Может, послышалось? Чего?» — переспросил я. «Я говорю, что вы справились великолепно, Ральф». «Нет, не послышалось». Я напрягся. «Откуда вы знаете это имя? Давайте сядем в машину. Не будем рассказывать остальным», — сказал он. Я кивнул ему на пассажирскую дверь. Мы сели в салон. «Что вы еще про меня знаете?» — спросил я. «Да практически все. Скажем так, по нашей инициативе вы здесь». Я сидел и все больше охреневал. «Это как? Я не буду вам рассказывать всех методов. Просто скажу, что в определенный момент вы в этом мире стали нужнее, чем в своем. То есть меня убили с вашей подачи? Нет, что вы. Ваш друг и правда пытался захватить власть. У него не получилось. Кстати, если вам интересно, ваш взрыв очень повлиял на ход событий. Так что решение умереть вы приняли сами. Но вы же сами сказали, что я тут оказался нужнее, чем там. А потом говорите, что я сам все сделал. Ральф, я напомню, что наша работа заключается в том, чтобы все шло так, как надо. Мы просто контролируем. Этот мир вас сам поглотил, потому что ему угрожала опасность, а вы оказались подходящим кандидатом. Вот это поворот. Я считал свое перемещение случайностью, а оказывается, вот оно что. Только кажется, что этот господин что-то мне не договаривает. «Кто вы такие?» — спросил я, пристально посмотрев на него. Очаг эмоций стал наполняться, а магические каналы напряглись. «Это не важно», — спокойно ответил он, — «и не стоит сейчас творить глупостей. Вы о чем? Я знаю, что сейчас ваша магия наготове. Успокойтесь. Мы, правда, вам благодарны за проделанную работу. Никто другой бы с ней не справился. Вы оправдали наши ожидания. Остался только один штрих для сохранения равновесия». «Штрих? Какой?» Незнакомец взялся рукой за очки. «Вы должны умереть. От автора. Дорогие читатели, первый том подошел к концу, но второй уже публикуется здесь. https://outhartadriader431814. Продолжение истории Николая Вальского ждет».